«Спасибо за работу, товарищи», — поблагодарил их Артем. «Теперь я», — откинулся на спинку стула Рокстар. «По моему направлению ничего нового в принципе нет. Твоя летающая дьявольская машина будет закончена где-то через полтора месяца. По крайней мере, так сказал ведущий инженер. И как ты только додумался предложить этот контракт верфи, на которой строят рыболовецкие суда? Я до сих пор ржу, когда вспоминаю их лица в нашу первую встречу. Но сработало же», – парировал Шухов. «Более подходящих людей и помещений в этой стране попросту нет». «Ну да, сработало. Посмотрим, как оно будет летать. Ты это только не убейся на этом своем дирижабле», – вспомнил сложное название Вильям. «За это не переживай. Мои люди перебили уже кучу наемников, что охотились за твоей головой. Собственно, только благодаря этому ты все еще жив», – продолжил бывший военный. «Кроме того, под тебя стала копать внутренняя разведка короля, а это уже серьезно, можешь мне поверить». «Внутренняя разведка? Кто это?» «Не поняла, о ком идет речь, Эйзерфорд. Конченые люди», – дал емкое описание Рокстар. «Убийцы, шпионы, палачи, работают под личным руководством короны, тихо устраняют неугодных властям. Если они поймают кого-то из нас, поминай, как звали». «А вот и тайная полиция подключилась», — улыбнулся хакер. В слабом свете нескольких фонариков его лицо исказилось в жуткой гримасе. «Не бойся, мне известны способы борьбы с такими людьми. Тот, кто скрывается в тени, больше всего боится света. У тебя есть данные на офицеров этого корпуса? Весьма скудные. Несколько фамилий», — после раздумий произнес Вильям. «А что? Передай все имеющиеся на них сведения военному руководству соседней страны. И добавь маленькую ремарку, что именно этот корпус убивал и пытал их солдат. Стравим две разведслужбы вместе, на время заставив их забыть о нас. Знакомая тактика, знакомая», — осклабился в довольной улыбке Рокстар. «И еще, ты знаешь, кто руководит силами снабжения здешней армии?» — осведомился хакер. «Конечно», — без промедления ответил бывший военный. «Генерал по фамилии Вайс. Мутный тип, лучше с ним не связываться. Воровство, подлоги, фальсификация, ликвидация конкурентов – это все про него». «Прекрасно. Твои люди способны выкрасть его и доставить в определенное место?» — Шухов постучал карандашом по столу, выдавая сложный мыслительный процесс. На этот раз главарь наемников ответил не сразу. Рокстар долго над чем-то думал, напряженно вглядываясь в светильник на столе. Что-то во всем этом ему крайне не нравилось. «Похищение одного из важнейших армейских чинов. Ради чего? Ответь, зачем тебе тыловик? Тем более, генерал, он не пойдет на сделку с нами. Я не вижу смысла в этом действии. Мы только привлечем еще больше внимания к себе и...» «Как ты думаешь», — не дал тому закончить Артем, — «сколько нужно оружия, чтобы захватить страну?» «Ну, много», — ответил сбитый с толку главарь наемников. «А если мы начнем это оружие закупать, пусть и за границей, что первым делом решит король?» На лбу Рокстара прорезались глубокие морщины. Бывший офицер постепенно начал улавливать, к чему клонит его товарищ. И догадка эта была крайне простой. «Ты хочешь украсть оружие, что хранится прямо под носом у вояк, оставив армию хоть и частично, без снаряжения, в точку. Но для этого мне не подойдут офицеры среднего звена, так как они ограничены в знании и компетенциях. Мне нужен тот, кому известно все». Рокстар неожиданно засмеялся, ударив кулаком по столу. Ему чертовски нравился дерзкий подход парня к решению любых проблем. С таким, как он в роли стратега, безумная идея и вправду может стать реальностью. «Рукой до звезд не достать, поэтому я целюсь в них копьем», — гаркнул бывший офицер. «Все сделаем, говори место». Собравшийся в старом подвале квартет продолжил обсуждение планов на будущее. Разговор шел размеренно, но слегка напряженно. Все готовились к чему-то. Все ждали будущего, которое приближали собственными руками. Никто не знал, что будет, когда все начнется. Даже Шухов, вращавший карандаш в правой руке, не мог предсказать с определенной точностью, к чему следует готовиться. Пока люди обсуждали идеи, маленький паук в самом темном углу помещения, что жил здесь уже несколько лет и питался тараканами, медленно спускался по стене на пол, в поисках очередной жертвы. «Сервер 404, Шухард, если хочешь узнать, что тебя ждет в конце всего, увидеть награду, к которой так стремился, сходи на кладбище. Там все ответы». Глава 19. Затишье перед бурей. Заведующий тыловым обеспечением армии Исмара, генерал Вайс, сорвав с головы человека, сидящего на стуле черный мешок, рявкнул Шухов. «Что? Где? Да я вас всех!» Гневную тираду прервал удар кулаком под дых. «Я повторяю свой вопрос. Да, это я!» Отдышавшись, рявкнул генерал. «А вот кто вы такие, мы скоро выясним. Где находятся оружейные склады войск Северного гарнизона?» Не поведя и глазом на угрозы военного, продолжил допрос хакер. «А не пойти ли бы тебе к черту?» Улыбаясь, ответил Вайс. «Вы уже покойники. Просто еще не знаете об этом. Где склады?» Плевок в лицо застал Артема врасплох. Тот не ожидал такой бравады от человека, который 20 лет обворовывал государство. Выпрямившись и утеревшись, парень махнул кому-то в темноте и произнес. «Он твой. К утру я должен знать, где хранится оружие». Из пространства, куда не проникал свет луны, к привязанному на стуле человеку шагнула тень. Достав из-под плаща некий саквояж и открыв его, человек извлек на свет пару скальпелей. Холодная сталь хищно сверкнула, поймав луч ночного светила. «Я могу делать все, что захочу, ты обещал», донеслось из-под капюшона. «Да, абсолютно. Мне плевать, как ты добудешь эту информацию. Чите, да вы хоть представляете, кто я такой? Да вас самих, живьем. Да вы знаете, кто за мной стоит», принялся истошно вопить генерал, завидев набор в саквояже. «Знаю», в голосе Шухова проскочили металлические нотки. «Уже никто». Утро следующего дня ждать не пришлось. Через 15 минут темная фигура вышла из здания и протянула Артему сложенный в четверо лист. Развернув его, хакер принялся обводить карандашом кровавые отметки на карте северных районов. Все три склада располагались в городах на удалении примерно 200 километров друг от друга и находились в подземных помещениях. «Ничего необычного. Немного же тебе времени нужно, чтобы удовлетвориться. Я в кровати с девками и то дольше кувыркаюсь», — улыбнулся одной половиной лица Артем. «Что дальше?» — осведомился палач, пропустив мимо ушей подкол товарища. «В смысле?» — не понял вопроса Шухов. «С генералом этим что делать? Он еще нужен тебе, или нет? Он жив?» — удивился Артем. «Я думал, ты давно закончил дело. А, хорошо, тогда сейчас. Не...» «Погодь», — остановил темную фигуру хакер. «Пойду попрощаюсь». Зрелище, что застал парень, было крайне неприятным. «Попроси его кто-нибудь описать увиденное, он бы затруднился это сделать верно, и неверно тоже». Тем не менее, Вайс все еще мог говорить и слышать. «Как дела?» — улыбнулся Шухов. Генерал, тяжело дыша, сфокусировал взгляд на говорившем. «Тебе понравилось?» — продолжал хакер. Аристократ попытался плюнуть тому в лицо еще раз, но не сумел. Сил уже не было, должно быть сейчас кому-то очень обидно, да, всю жизнь воровать, унижаться перед королем и его семьей, устранять конкурентов, изворачиваться, врать, льстить и по сути, ради чего, чтобы умереть здесь, на грязной помойке, парень засмеялся, дико и жутко, этот смех был так неестественен в подобном месте, что по спине фигуры со скальпелем, позади него, пробежали мурашки, настоящее чудовище, показывало свое истинное лицо здесь, под призрачным светом луны. «Ты построил вместо дома крепость», снова зазвучали слова в тишине, «ты нанял целую армию телохранителей, чтобы они защищали тебя от таких, как я». И что в итоге? Говоривший приблизился к генералу и заглянул тому в глаза. Вайс отшатнулся, едва не перевернув стул. Сейчас на него смотрел не человек, но безумец. Два горящих ненавистью, серых, стальных зрачка, прожигали генерала насквозь, добираясь до самой души. «Слаб твой бог из золота, слаб, я сильнее ваших ложных богов», передавая им привет. Хакер отстранился от военного и направился к выходу. Сложенная в четверо карта была зажата в его руке. Что-то многовато эмоций для одного дня, спокойнее. На следующий день Камерон пропустил половину дня занятий, явившись только к обеду. На вопрос профессора, где того носило, парень особо не заморачиваясь, сказал что-то типа «живот болел и от него отстали». Взглянув на явившегося соседа, Артем дал тому короткий, но ценный совет: «рукав отстирай». Ким, поглядев на белую рубашку, затолкал ту под китель, чтобы скрыть пятно. Небольшое пятно от красной крови. Город Рауэн представлял из себя типичный областной центр средневековья. Стандартное разделение на параллельные улицы, рассекающие территорию на ровные лоскуты, рынки, по несколько штук на 2 квадратных километра, и замок в центре поселения, отгороженный от всего остального мира рвом с водой. Любители высоких стен явно опасались возможного визита незваных гостей с неожиданной стороны, поэтому строили укрепления на островах, по всему периметру суши. Жилые кварталы знати стояли особняком от среднего и низшего класса, выделяясь среди серости обычного народа своими цветными крышами и резными фасадами, чтобы любимые подчиненные сразу видели, где живут хозяева. Зря, очень зря. Центр графства жил своей обычной, рутинной жизнью. Взрослое население работало в полях и кузнях, городская стража усиленно спала, а дети, предоставленные сами себе, играли в игры, смысл которых был ясен только им. Еще один день, еще одного города. Странно, почему такое крупное поселение людей было возведено здесь, вдоль течения одной маленькой речки. Ведь обычно города возводились в устьях бурных рек, или на худой конец, в местах, где множество подземных источников, чтобы иметь возможность переживать вражеские осады. Неразумное решение, как могло показаться. Но не стоит обманываться на этот счет, упрекая древних строителей данного места в недальновидности. У прошлых жителей была своя холодная логика, недоступная тем, кто не ведает секретов. Рядом с городом было одно место, охраняемое частями регулярной армии так, будто там находилось нечто, от чего зависит сама жизнь страны. И, собственно, так оно и было. Минеральные рудники, или, другими словами, материал, способный накапливать и хранить энергию. Именно из него состоят артефакты, с помощью которых аристократия держит власть. Захватив здешние склады, можно обеспечить магическими накопителями целую армию. И власти, резонно просчитав такой вариант, с помощью военного контингента охраняют копи буквально ото всех. Численность местного гарнизона, по данным разведки, составляет около 15 тысяч человек. Именно здесь, в одном из ресторанов города, предварительно выкупив все места, и собрались лидеры будущего восстания. В темных балахонах, скрывающих особенности строения своих тел, лидеры эльфов и зверолюдей сидели друг напротив друга, напряженно вглядываясь в карту, лежащую перед ними. «Это невозможно», — наконец высказал свое мнение Анрион Лунный. «Это будет даже не битва, это бойня. Мы все там поляжем». Никогда не сходился с длинноухими во мнении, почесал голову Рагнар, «но в данный момент я поддерживаю эльфа. То, что ты рассказал, похоже на безумие». Шухов сидел в центре, подперев подбородок руками и молча слушал товарищей. Слева и справа от лидера людей расположились Линдер, Рокстар и Эйзерфорд, пока участие в беседе те не принимали. План хакера, нарисованный на карте, был прост как колесо. Две стрелки, направленные на город и на рудник, означали два главных удара, одновременно. По данным разведки наемников, местная охрана никогда в полном составе на шахтах не присутствовала. Примерно половина находилась в резерве и была расквартирована в городе. В случае атаки врага, те снимались и приходили на выручку основным силам. В этом и заключалась уязвимость данной системы. Разделив войска, пусть и небольшим расстоянием, королевство лишило их возможности мгновенной контратаки. Согласно их стратегии, гарнизон на рудниках должен лишь обороняться, отвлекая на себя противника и ожидать прихода ударной группы из города, которая и разгонит всех по округе. Но что делать, если помощь не придет? Почему ты не хочешь просто всеми имеющимися у нас силами размазать защитников на шахтах, после обвешаться артефактами и уже потом встретиться с боевым крылом, идущим из города? Это же логично. В чем смысл твоей стратегии? Продолжил гнуть свое Анрион. Хакер улыбнулся одной половиной лица, в такт своим мыслям. В том-то и дело, положив руки на стол и взяв карандаш, начал Шухов, именно этого они от вас и ждут. Королевская армия подготовилась к самому логичному из вариантов. Именно поэтому существует два гарнизона. Это ловушка, и вы легко в нее попадете, если не пораскинете мозгами. Шахты – приманка. Даже если нам удастся их быстро захватить, пока мы будем мародерствовать, нас возьмут в кольцо и задавят как тараканов. И артефакты нам не помогут. Почему? – выгнул бровь Рагнар. Потому что их там нет. Парень постучал по столу карандашом. Мы взяли одного из генералов армии. После наших убедительных просьб, хакер бросил короткий взгляд на Рокстера, он выдал координаты всех оружейных складов и хранилища накопителей. И одно из таких хранилищ расположено в этом городе. Не на рудниках, там пусто. Только каторжники, добывающие необработанные минералы. И это именно второй отряд из города придет к нам весь увешанный с ног до головы этими самыми амулетами. Что будет потом, вы знаете. Ресторан погрузился в тишину. Каждый обдумывал услышанное. Предводитель зверолюдей яростно вращал четки, выдавая тем самым сложный мыслительный процесс. Глава эльфов, по обыкновению, глушил чай. И как только его в туалет постоянно не припирает, Нокс что-то писала в тетради. Линдер смотрел в окно, покусывая губу. Главарь наемников уставился на карту, будто решил прожечь в ней взглядом дыру. Шухов монотонно крутил карандаш между пальцами, наблюдая за ходом секундной стрелки на настенных часах. «Ладно, первым вышел из стазиса зверочеловек. Твой план я понял. Неясно только, каким образом ты собрался брать укрепление силами, гораздо меньшими, чем охрана этих самых укреплений. Не просветишь? Артиллерийская подготовка и бомбежка с воздуха. Мы проделаем бреши в защитных стенах и устроим бой в тылу врага. Посмотрим, как долго они смогут в ближнем бою, где нет времени читать заклинания, в рукопашную, сражаться со зверолюдьми и эльфами. Вы ведь получили новое оружие и экипировку?» «Да», — синхронно ответили лидеры двух народов. «А где ты возьмешь эту артиллерию? Короче, вот это все», — уточнил Рагнар. «Это моя забота», — туманно произнес хакер. «Ваша задача — избавиться от всех солдат, как только стены падут. Справитесь, если все и вправду будет так, как ты сказал, то...» «Да», — задумчиво протянул Анрион. «Мы тоже всех в бараний рог скрутим», — ощерился полуволк. «Кстати, а почему флаги красного цвета? Я не против, просто интересно. Красный цвет по-особенному влияет на разум, возбуждает эмоции, побуждает к действию, пробуждает инстинкты. Кроме того, это цвет крови. Крови, которую придется пролить, чтобы стать свободными. Идеальный символ», — откинувшись на спинку стула, ответил Артем. «А-а, ну, ясно. Есть еще вопросы? Время сбора войск я сообщу позже. Пока, продолжаем подготовку и тренировки. Последняя деталь плана еще на верфи. Скоро она будет готова. У меня есть предложение», — высказался доселе молчавший Рокстар. «Может, как-нибудь назовем все это действо? Событие все-таки». «Конечно», — ударив карандашом о стол, произнес хакер. «Операция «Красный рассвет». Место, где тонет солнце. Именно так называют моряки гавань, в которую приходят корабли из ближайшей к Исмару страны за океаном. Свое название поселение получило благодаря геометрической точности расположения. Вечернее солнце, опускаясь за линию горизонта, исчезает в синих волнах прямо по центру гавани, если смотреть со стороны города. Данный порт был основан задолго до появления больших, линейных парусных кораблей и за свою историю видел немало сражений и осад. Место для стоянки судов было выбрано древними строителями не случайно. Так получилось, что благодаря природной аномалии здесь встречались несколько подводных течений, которые в зависимости от угла подхода корабля могли как позволить ему проскочить в гавань, минуя рифы, так и выбросить из порта в открытый океан. Эйсмар имел на удивление малый торговый флот, что являлось его большим просчетом по мнению Шухова. Зато кораблей боевого класса было хоть отбавляй, от трехмачтовых линкоров до маленьких, но юрких кораблей поддержки. Часть этой эскадры базировалась в здешней гавани, еще часть в данный момент выясняла отношения с соседями. Очередной пограничный конфликт. Для постройки дирижабля-бомбардировщика хакер не нашел лучшего места, чем местная корабельная верфь. Во-первых, ее размеры позволяли полностью вместить в себя каркас летательного аппарата. Во-вторых, по всем бумагам данный проект проходил как обычный корабль, пусть и весьма необычного вида. А то, что он еще и летает, данная подробность была опущена. Артем сам нарисовал все эскизы аппарата, чтобы объяснить местным инженерам, что он вообще от них хочет. Согласно его задумке, воздушный корабль не отличался формой от земных собратьев. Имел такой же вытянутый, сигарообразный корпус, винты по бокам, рули управления на тросах и палубу для экипажа. Боевая часть составляла из 4 бомболюков и 6 артиллерийских установок по бортам. Руководство корабельной верфи долго изучало все записи и наброски Артема. Таких проектов они еще не делали. Усугубляло ситуацию еще и то, что заказчик попросил сохранить весь процесс постройки в тайне. И если взять и сложить вместе боевые характеристики аппарата, добавить его полетные качества и поделить на уровень секретности, получалась очень мутная авантюра, на которую никто не хотел идти. Но предложенные заказчиком баснословные деньги вмиг рассеяли любые сомнения строителей. Окончательный проект дирижабля был утвержден за месяц. Стройка века началась. По бумагам, корабль получил название в виде цифры 132. На деле же, все называли его неудачной шуткой, ибо мало кто верил в успех затеи. И только Шухов при очередном визите наверх дал кораблю название, которое выгравировали по бокам палубы большими буквами «Киров». Прототипом летающей крепости послужил другой известный дирижабль из одноименной компьютерной игры. Но в отличие от виртуального прообраза, этот «Киров» был мощнее и имел ствольную артиллерию на борту. Темно-оранжевый цвет аппарата и выкрашенные в красный цвет металлические элементы придавали кораблю угрожающий вид. Работа над проектом шла в три смены днем и ночью. Вопреки опасениям хакера, корабельная компания свое слово сдержала, и ни местные жители, ни армейская разведка так и не узнали о том, что за оружие собирается в их портовой верфи. Помимо, собственно, постройки дирижабля, Шухову предстояло решить еще одну проблему. Кораблю нужен был пилот, и это едва не стало камнем преткновения всей задумки, если бы не абсолютная случайность. Изначально хакер планировал на эту роль капитана обычного, плавающего корабля, но, едва заслышав предложение Артема пилотировать посудину, которая умеет летать, те лишь ржали, пересказывая друг другу эту историю как анекдот. Однажды, возвращаясь из кабака, после очередной неудачи, хакер услышал за спиной пьяный смех. Забулдыга валялся под стенами питейного заведения и общался сам с собой. Возможно, парень так и прошел бы мимо, но тут до слуха студента магической академии донеслись странные слова. ГХ «Дорога ветров», да, пути, ведущие птиц. Идиот. Как был идиотом, так и остался. И я не лучше. Человек сделал очередной глоток из бутылки. Шухов так и застыл на месте. Интуиция не позволила уйти, а ей опытный преступник доверял больше, чем холодному разуму. Уважаемый, парень подошел к лежащему человеку, в попытке наладить с ним диалог. О чем вы сейчас говорили? Пьянчуга поднял глаза на Шухова, посмотрел на его расшитую серыми нитями униформу и сказал: «Иди к черту». И все же, пропустив оскорбление мимо ушей, настаивал хакер: «Кого вы назвали идиотом?» «Своего брата», — рявкнуло пьяное тело. «Все детство в небо смотрел, крылья в мастерской собирал, вместо того, чтобы работать. А как вырос, так еще хуже стал. Семью завел, а от идей своих не отказался. Где он живет? А тебе-то зачем? Тоже будешь свои бредни ему в уши вливать, как и этим. Я знаю про тебя, все знают». Хакер молча достал из кармана пару золотых и бросил на землю перед забулдыгой. «О, это другое дело. Записывай адрес». На утро следующего дня Артем на коне приехал к указанному дому. Обычная постройка из бревен и каменной кладки. Жилище средней руки. Постучав в двери и подождав ответа пару минут, хакер уже было решил, что семейство убыло на работу, но странный грохот и треск с другой стороны холма заставили парня сделать крюк и заглянуть, что там такое происходит. Отворилось там вот что. Три человека, мужчина, женщина и ребенок лет 14, пытались стабилизировать на земле некое устройство, отдаленно напоминающее крылья самолета. Каркас устройства состоял из мелких реек, сбитых друг с другом крест-накрест, для придания большей жесткости модели. Крылья, обтянутые не то кожей, не то плотной тканью, крепились по бокам на подвижных шарнирах. Все это дело мужчина средних лет прицепил себе на спину ремнями и с разбега пытался поймать встречный поток ветра. Треск, что Шухов услышал, являлся следствием падения данного устройства с привязанным к нему человеком с высоты примерно 10 метров, максимум, на который крылья поднимали своего создателя. Понаблюдав за спектаклем еще некоторое время, хакер вышел из-за холма и направился к семье конструктора. «Пап, там человек идет». Ребенком при ближайшем рассмотрении оказалась девочка с темными волосами под прическу типа кари. «Добрый день», – поздоровался Артем. «Добрый», – без особого энтузиазма произнес хозяин крыльев. «Чем могу помочь?» «Я пришел предложить вам сделку». Вторую ночь войска Красной Армии стягивались к Роуэну. Во избежание путаницы, Шухов поделил весь личный состав на два ударных легиона. Первым, состоящим из зверолюдей, руководил он сам, вторым, укомплектованным эльфами, командовал Анарион Лунный. Структура армии, недолго думая, была взята из иерархии армии Земли по правилу деления на три, то есть, три отделения, это взвод, три взвода, рота, три роты, батальон, три батальона, полк, три полка, бригада. В данный момент штатная численность легиона была равна одной земной бригаде, примерно 4000 человек. Итого имеем 8000 солдат против 15 тысяч. Расклад проигрышный во всех смыслах. Правда, есть одно «но», и это «но» медленно приближалось со стороны моря. Лидеры восстания собрались на окраине леса и дружно вглядывались в крепостные стены города. Рагнар от нетерпения щелкал зубами, Анрион скрестил руки на груди и молча переосмыслял реальность бытия. Шухов же просто крутил в руках кристалл-передатчик, которыми Рокстар специально закупился и раздал всем командирам подразделений вплоть до ротных. Такая же система связи была и у королевской армии. Прознав о подобных кристаллах, Хакер в первую очередь поинтересовался, какого черта их не используют вообще везде, где только можно. Это ж готовый телефон, который решает кучу проблем. Но бывший военный охладил пыл студента, объяснив принцип работы данного типа минералов. Во-первых, ни о каком разделении на каналы тут и речи не идет. Все команды транслируются в общий эфир и слышны абсолютно всем. Стоит активировать эту игрушку. Радиус действия не больше пары километров. Получается что-то вроде рации, только с урезанными возможностями. Гражданским оно и даром не нужно, ибо не скроешь ничего, а военные используют как средство координации сил и средств на поле боя. Чтобы враг не перехватывал сообщения, гуляющие в эфире, вояки додумались раскалывать один большой минерал на кучку мелких, коими уже и пользовались. Дело в том, что кристаллы, добытые в разных местах, друг с другом не синхронизируются. Просто и без заморочек. «Где же твоя обещанная артиллерия?» – осведомился лидер эльфов. Шухов молча посмотрел на небо и кивнул головой в сторону, откуда дул слабый ветерок. Двое его товарищей тут же обернулись в указанном направлении и замерли, пытаясь осознать то, что видит. Тень, пожирающая небо, скользила над верхушками деревьев. Когда пятно вошло в зону леса, где сейчас базировались оба легиона, в передатчиках у командиров, на общей волне, прозвучали ехидные, с легкой хрипотцой слова. «Киров на связи, сервер 404, Шухард, вас спасает незнание. Конечно, можно узреть всю правду этого мира, но захотите ли вы после этого жить?» Глава 20. Операция «Красный рассвет». «Я понимаю, что сейчас уже поздно об этом говорить», — аккуратно начал Ларион, подойдя к Шухову, «но все же, какой смысл атаковать рудник, если там ничего нет, кроме армейского гарнизона? Захватим город, соберем накопители и перейдем ко второму этапу, как и планировали. Город штурмовать они не пойдут, им нужно каторжников охранять, чтобы те не разбежались. Или я опять чего-то не знаю?» «С точки зрения логики ты прав», — вглядываясь в горизонт, ответил хакер. «Но причин штурмовать шахты у нас несколько. Первое, там много заключенных. Это оппозиция по умолчанию. Многие явно захотят к нам присоединиться. Вторая, незачем оставлять за спиной королевский гарнизон, пусть и слабый. Это может быть чревато. Зачем тебе такой контингент в войсках? А ты подумай», — наконец обернулся к эльфу Артем, — «почему в стране так много тюрем, в которых содержатся маньяки, отморозки и прочие личности? Почему бы не сослать их всех сюда, на рудник? Какой смысл в их заточении? Все-таки я чего-то не знаю. Настоящие преступники не станут работать даже под плетью. Они будут поднимать восстание за восстанием, но долбить кирками стены – ни за что. Из этого можно сделать простой вывод. Там содержатся не конченые люди, а просто уличенные в менее тяжких преступлениях», — осознал суть лидер эльфов. «Либо и вовсе невиновные, осужденные ошибочно. Я многое разведал об этих шахтах. Настоящие маньяки и преступники те, кто там заправляет. Ты кое-что видел в жизни, и немало страдал от людей. Но вскоре тебе предстоит узнать, что люди делают друг с другом, когда имеют абсолютную власть. Видишь ли, нет такого преступления, на которое капитализм не пойдет ради прибыли в сотни процентов. И те каторжники, что работают на добыче минералов, в полной степени прочувствовали верность этого утверждения. Вскоре ты увидишь, что является конечной и высшей формой капитализма». «И что же это?» — поинтересовался эльф. Хакер засунул руки в карманы, постоял так пару мгновений, явно что-то вспоминая, и произнес фразу, которую Анрион Лунный запомнил на всю жизнь. Громадная тень воздушного корабля медленно ползла по земле, отбрасываемая светом луны. Махина дирижабля плыла по темному небу, закрывая своим телом облака и звезды. Тут, с земли, летательный аппарат казался вытянутым черным пятном, разрезающим небосвод. Смерть приближалась в кромешной тишине ночи. Холодный, призрачный свет спутника планеты озарял открытое пространство перед крепостными стенами. Вскоре, первому легиону Красной Армии под командованием Шухова предстоит преодолеть территорию, которая хранит в своих недрах не один скелет желавших захватить древний город. Воины за спиной человека переговаривались в полтона, выдавая свою нервозность и нетерпение одновременно. Страх, присутствовавший в начале построения, постепенно проходил. Расчет Артема на внешний вид бомбардировщика тяжелого класса, который поддерживал наступление, полностью оправдался. Это для жителя Земли машина была просто механизмом с болтами и рычагами. Но для жителя магического мира, отставшего в своем развитии на многие годы, дирижабль был сродни богу, сошедшему с небес. А когда на твоей стороне сверхъестественные силы, пусть и не самые добрые, ощущение причастности к чему-то великому, не позволяет выражать сомнения в происходящем. Что уж тут говорить про обычных солдат, если даже стоящего рядом Рагнара потряхивало от избытка адреналина в крови. Бой еще не начался, а он уже хотел резать и убивать. Нокс и Рокстар, находящиеся на корабле, координировали действия разведчиков и диверсантов, проникнувших в город задолго до начала вторжения. Вместе с первой упавшей бомбой Кирова, в городе произойдут подрывы казармы штаба военного округа. Одновременный удар по всем направлениям. Момент истины, да, прорычал справа лидер зверолюдей. Все или ничего, свобода или смерть. Я снова стою на краю бездны, как стоял много раз до этого, и смотрю в самый низ, готовясь к прыжку. Это чувство нельзя описать словами, и невозможно понять неправильно. Ты чувствуешь то же самое? Человек, хакер, наблюдавший за кораблем, перевел взгляд на крепостную стену. До удара оставались считанные минуты. Городская стража уже заметила неладное в воздухе, но никогда не встречавшиеся с подобным в прошлом, солдаты не имели понятия, что делать в такой ситуации, и просто смотрели на происходящее. «Я готовился к этому всю свою жизнь», — раздался в тишине глубокий и низкий голос Шухова. «Если для тебя это очередной прыжок в бездну, то для меня это точка отсчета. Смысл всего, все, что происходило до этого, просто подготовка. Жизнь в мечтах, существование во сне. Большая история начинается сегодня». Хакер вдохнул холодный ночной воздух. Последние мгновения тишины перед бурей. «Сегодня я стану тем, кем хотел стать всю свою жизнь. И кем же, ты не поймешь, а ты попробуй». Киров достиг крепостных стен города и завис над воротами, что преграждали путь внутрь. Затворка первого бомболюка начала отъезжать в сторону. «Тем, кто достоин стоять рядом с героями своих книг, сегодня я верну себе, себя». Страшной силой взрыв разорвал вязкую тишину ночи. Дерево и камни, попавшие под удар, разлетались как шрапнель, убивая и калеча всех, кто попадал в радиус действия. Пара фаерболов прилетела по катапультам на башнях, заработали артиллерийские установки на корабле. Благодаря своей необычной конструкции, пушки могли вращаться на 180 градусов, полностью перекрывая пространство внизу, чем и пользовались наемники из команды летающей крепости, от души разряжаясь во все, что казалось им подозрительным. За сбросом бомб последовала череда взрывов где-то в глубине города. Диверсанты Рокста распустили затворы детонаторов, сравняя им все с землей. Снова на общей частоте ехидствовал капитан Кирова. Вот уж кто получал истинное удовольствие от происходящего. В целом, данный человек не имел ни веры в странную мечту, как его командир, ни жажды отмщения, как примкнувшие к Артему расы, ни желания получить кучу золота за свою работу. Ему просто нравилось летать и смотреть на огонь и взрывы. Хакер, разбирающийся в психологии людей, на удивление хорошо умел подбирать себе команду. Бомбежка и артобстрел продолжались минут 20, пока капитан не перестал видеть хоть какое-то шевеление внизу. После чего Киров развернул нос и грациозно поплыл к центру города, явно оставшись доволен проделанной работой и зияющей дырой на месте ворот. «Помнишь, ты сказал, что воины твоего племени пойдут в бой только за тобой?» — задал вопрос Шухов. Глядя в озадаченное лицо полуволка, хакер сжал в правой руке кристаллу передатчик, активируя его, и произнес короткое «Вперед!», после чего сам, размеренным шагом, ступил из леса под свет луны. «Будь первым исполнителем своих приказов», как гласила армейская мудрость. Стоявшие в шеренгах воины переглянулись между собой. Да, они видели, что темное пятно в небе сделало с городской стеной, и теми, кто на ней находился. Но идти вот так, в лоб. И, тем не менее, ровные шеренги дружно шагнули вперед. Рагнару даже не пришлось их подгонять, как он рассчитывал. Первый легион, получивший приказ выдвигаться, пошел за человеком не поэтому. Была лишь одна причина, по которой солдаты двинулись на крепостные стены вслед за Шуховым. И причина эта была в том, что командир Красной армии, подставив себя под прицелы луков, арбалетов и катапульт, шел на смерть впереди всех. С момента первых взрывов в городе, эхом разносившихся по окрестностям и долетавших до минеральных рудников, прошло уже добрых полчаса. Второй ударный легион, при поддержке Черного дракона, что обрушивался с небес на позиции Королевской гвардии, выжигая все дотла, выломал с помощью тарана тюремные ворота и, ворвавшись внутрь цитадели, устроил беспощадную резню с оторопевшими и нечего не соображающими силами королевской армии. Некоторые из солдат были еще без экипировки и доспехов, когда точные выстрелы эльфийских лучников отправляли тех на встречу с праотцами. Анрион отдал приказ захватить стены и теперь, контролируя высоту по всему периметру шахт, нападающие как в тире отстреливали выбегающих из казарм людей. Летающее чудовище вошло в некий боевой экстаз, и с пятого раза оторвав крышу одного из бараков королевской стражи, принялось за трапезу. Свежими трупами он как-то брезговал, а вот свежим и убегающим мясом, нет. От вида подобного, даже некоторых эльфийских командиров отрядов скрутило в рвотных позывах. Слишком свежи еще были воспоминания о том, как они сами являлись закуской для монстра, а теперь сражаются вместе, на одной стороне, против общего врага. Многие до сих пор задавались вопросом, а как так получилось? Даже зная о том, что дракон будет поддерживать их наступление, в момент, когда второй легион только подошел к стенам тюрьмы и начал готовить таран, появившийся в небе потомок динозавров навел такой ужас на эльфийские штурмовые отряды, что вся операция едва не закончилась их бегством с поля боя. Только благодаря каменному спокойствию Анриона, легион не бросился в рассыпную. Теперь, глядя на то, как погибают в потоках огня стражники, предводитель лесного народа понимал, что Макхарин сделал правильный выбор, прислав это летающее бедствие им в поддержку. Иначе, здесь полегло бы немало бойцов легиона. Но все равно, темп наступления оставлял желать лучшего. Королевская гвардия, наконец осознав масштаб угрозы, перестала выбегать на открытое пространство, в чем мать родила, и начала организовывать баррикады прямо в казармах. Из-за тяжелых каменных стен их было не выкурить, и битва плавно перетекала в позиционные бои. Сама планировка тюрьмы была такова, что даже окружив ее защитников и заперев внутри, атакующие не смогут прорваться к шахтам, ибо вход в них располагался аккурат за казармами и полностью простреливался со всех сторон. Как понял Анрион, заключенные располагались в тюремных камерах под землей, именно поэтому их не было среди мечущихся в панике первых минут боя солдат. Предводитель эльфов сжал в руке передатчик и произнес: командирам с первой по четвертую роты отступить под прикрытие стен и расчехлить особые артефакты, приготовиться к удару. Особыми артефактами вождь называл амулеты, переданные Рокстаром второму легиону за несколько дней до наступления. Согласно одной из стратегий, если эльфы не смогут с наскока взять тюрьму, ввязавшись в затяжное противостояние, предполагалось использовать это оружие. Данные кристаллы усиливали огненные заклинания. Когда Харин узнал принцип их работы, то дал им короткое и простое название – огнемет. И если дракон бил потоками огня исключительно сверху вниз, не доставая людей в надежных укрытиях, то эльфы собирались пустить потоки пламени прямиком в окна и открытые ворота строений. Они собирались сжечь все. Какая ирония! Передатчик Анриона ожил. Ротные по очереди доложили командиру о готовности применить опасное оружие. «Действуйте», — отдал тот короткий приказ. При тусклом свете луны было едва заметно, как темные фигурки эльфов змейками побежали в направлении казарм. Их прикрывали шквальным огнем товарищи на стенах, так что высунуться королевским воинам даже не дали. Первый добравшийся до окна солдат активировал кристаллы и быстро прочел короткое заклинание, вытянув руку вперед. Струя пламени с ревом ворвалась внутрь помещения, сжигая все, до чего смогла дотянуться. Крики боли и ругань донеслись из постройки. Рядом ударили точно такие же потоки огня. Горящие заживо стражники выбегали из полыхающих зданий, падая на землю, начинали кататься из стороны в сторону, в попытке сбить с себя пламя. Лучники на стенах добивали их стрелами. Через 20 минут все было кончено. Последние сопротивляющиеся ячейки замолчали. Глядя на царивший вокруг хаос, на сожженные тела врагов, эльфы не испытывали ни капли сожаления либо сострадания. Месть может и некрасивый поступок, но вполне объяснимый. Мы не святые. Третья и четвертая роты за мной, в шахты, пришел новый приказ. Остальным охранять вход и собирать артефакты с трупов. Подойдя к небольшому склону позади догорающих казарм, эльфы с лязгом открыли тяжелые, металлические ворота. Из-под земли тянуло запахом, который Анрион не спутал бы ни с чем в жизни. Ему много раз приходилось с ним сталкиваться. Так пахла смерть. За мной. Долгий спуск, поразмытый дождевыми потоками с поверхности каменной лестницы, занял добрых 8 минут. И чем дальше древний эльф заходил, тем меньше ему хотелось видеть то, что будет в конце. Вскоре тебе предстоит узнать, что люди делают друг с другом, когда имеют абсолютную власть, фраза, произнесенная магом с глазами цвета стали, сейчас засела в голове и никак не желала уходить. Наконец спуск закончился. Ступив под своды пещеры, лишь слегка освещаемую кристаллами в стенах, отряд двинулся вперед, пристально вглядываясь в темноту. Выдолбленная поколениями рабочих шахта имела небольшой уклон, и вода с поверхности, иногда затекающая сюда, устремлялась прямиком в глубину старых лабиринтов. Молчаливо и тихо, именно такими словами можно описать это место, даже слишком тихо. Узкий туннель оборвался, выведя бойцов второго легиона в широкое помещение. Из-за отсутствия нормального освещения, с первого взгляда было неясно, что находится вдоль стен, но слабый, сиплый голос с противоположной стороны зала расставил все на свои места. «Кто вы такие?» – спросили из темноты. «И что происходит наверху?» Анрион обернулся на звук и, пройдя в его направлении метров 50, едва не налетел носом на железную решетку. Они попали в тюремный блок. «Для начала ответь, кто ты сам?» – произнес вождь племени. В абсолютной тишине подземелья его голос звучал особенно утробно. «Заключенный 1463, Зигмунд Нарфолк», — ответил человек с той стороны решетки. «За что сидишь?» «За антиправительственные шутки». Лидер эльфов оторопел от такого ответа, но, подумав, немного уточнил. «И много вас здесь таких, отбывающих наказание, не соответствующее вине?» «Много. И все за шутки?» «Ну, один сидит за то, что воровал еду, ибо жрать нечего было. Второй бросил камень в карету какого-то аристократа, когда тот по его полю с пшеницей ехал. Третий делал мебель и не в ту сторону узор вырезал. Четвертый». «Ясно», — перебил заключенного Анрион. «Я понял. Ты спрашивал, кто мы такие. Вот тебе ответ. Мы — ваша свобода. Где хранятся ключи от камер?» «Свобода?» — не поверил услышанному Нарфолк. «За столько лет я впервые услышал здесь это слово. Чего вы от нас хотите? И что вы устроили наверху?» Аж земля дрожала. Командир легиона шумно выдохнул, подбирая слова, и произнес их так, чтобы слышали все в зале. «Мы пришли сюда, чтобы освободить вас. Можете верить мне, можете нет. Сейчас там, наверху, идет битва. Страшная битва против тех, кто запер вас в клетках и оставил умирать. В мире возникла новая сила, противостоящая существующей системе. Нас немного, но мы есть. Гарнизон тюрьмы уничтожен. В Роуине наши товарищи все еще продолжают сражение». Он еще долго говорил, произнося слова, в которые сам поверил совсем недавно. Анрион, в отличие от Шухова, не собирался никого убеждать в верности своих идей. Он просто констатировал факты. Дети подземелья слушали эльфа молча. Не было ни одобрительных возгласов, ни осуждения. В целом складывалось странное ощущение, будто эти люди не то что смирились со своей участью здесь, а поверили в то, что по-другому просто не может быть, и выход наверх для них заказан навсегда. Когда лидер эльфов закончил краткое изложение текущей ситуации, Нарфолк просто кивнул. Это была вся его реакция. «Что с вами такое?» — поинтересовался эльф. «Вы как живые, но не живые. Видишь ли, прокаркал узник номер 1463, в этом мире не бывает поздно. Бывает, уже не надо. Посмотри на нас. Внимательно посмотри. Наши тела высохли и отощали. Наши глаза отвыкли от дневного света. Наши голоса осипли и едва слышны. Что мы будем делать там на поверхности?» «Нет, причина не только в этом», — задумчиво протянул Анрион. «Они что-то сделали с вашими душами. Сумели повесить цепи не только на тела, но и на разум. Чего вы так боитесь?» Нарфолк помолчал, глядя куда-то в темноту, а после кивнул головой на один из туннелей и сказал: «Каждый день через эту пещеру нас ведут на работы. Пройди нашим путем хотя бы один раз, и ты получишь ответ на свой вопрос». Вождь эльфов развернулся и жестом руки приказал своим солдатам следовать за ним. Туннель, указанный заключенным, внешне не отличался от своих собратьев. Такой же гладкий и едва подсвеченный. Пройдя метров 150 вглубь, воины второго легиона попали в новое помещение. И то, что они увидели там, еще долго будет сниться многим из них в кошмарах. Нет смысла описывать здесь картину всех распятых, обезглавленных, изломанных, вывернутых наизнанку людей. В голове Анриона Лунного сами собой зазвучали слова Шухова, произнесенные накануне. «Последней и высшей формой капитализма является фашизм». Бои в городе продолжались второй час. Первый легион, прорвавшись через разлом в стене, с наскока налетел на прибывшие на выручку товарищам отряды королевской армии. Защитники города, не ожидавшие такой встречи на узких улицах, падали один за одним, сраженные мощными ударами мечей и копий, что сжимали в своих руках зверолюди. Почувствовав разливающийся в воздухе запах свежей крови, жители лесов, степей и болот с леденящими душу боевыми кличами бросались на растерявшихся врагов, сметая тех с пути. Жители города, видя, кто именно пожаловал к ним в гости, баррикадировали двери и окна своих домов изнутри, тушили свет. И не зря, ибо нестесненные в действиях атакующие разбрасывали тела и трупы солдат во все стороны, параллельно выламывая и используя как метательные ядра все, что было плохо прикручено и вкопано. Колеса от телег, телеги, двери, которые не успели закрыться на засовы, камни из брусчатки. Несмотря на новую экипировку, которой снабдил их Шухов, полулюди предпочитали использовать в драке более прикладные средства. Городская стража, привыкшая полагаться на магию, сейчас была абсолютно беспомощна против чистой физической силы. Люди просто не успевали дочитывать заклинание, как чей-либо нож, меч, наконечник стрелы, летел ему в горло. Если вы хотите увидеть ад, приходите на поле битвы. Здесь открываются многие истины. Но даже посреди всего этого ужаса и боли, ненависти и отчаяния, нашлась фигура, спокойствие которой могло вызвать удивление у непосвященного в события. Во мраке ночи, озаряемая лишь светом одинокой луны, сквозь гущу битвы двигалась фигура человека в черной одежде. Без страха, без сожаления, без сострадания. Командир легиона перемещался как тень, буквально плывя над реками крови, которую проливали его товарищи. Глаза мага сверкали, горели холодным, серым огнем. И не было спасения от этого всевидящего взгляда, который проникал, казалось, в саму суть пространства. Человек внешне не совершал никаких действий, но каким-то образом, именно он управлял битвой. В него целились, но не попадали, сметенные ударом меча за миг до пуска стрелы. В него бросали взрывающиеся шашки, но те, не успев сдетонировать, отправлялись обратно в стан врага. Странная атмосфера царила вокруг фигуры лидера восстания. Есть такое понятие – «глаз бури». Оно означает, что как бы ни было опасно на внешнем краю шторма, внутри него всегда тишина и абсолютный покой. Вот так и здесь. Хакер двигался к центру города вместе с войсками, удерживая тех подле себя и ведя к определенной цели, не отдавая приказов явно. Выглядело это жутко и противоестественно. В отличие от армии людей, где командиры подгоняли своих вперед, отряды вторжения двигались будто сами по себе, внимая безмолвными приказам центра. Единственными звуками внятной речи, что раздавались в стане зверолюдей, были редкие выкрики из передатчиков на общей волне. Пилот Кирова высказывал свои мысли в общий эфир. «Здесь ничего не останется». Как правило, после таких восклицаний, где-то впереди раздавались взрывы. На данный момент, если судить по карте города, дирижабль добрался до кварталов аристократии и отрывался там по полной. Количество защитников поселения стремительно редело. Помощь со стороны рудников, на которую так рассчитывали командиры гарнизона, не пришла. Мало того, через передатчики, настроенные на коммуникацию с шахтами, то и дело доносились крики и вопли, от которых волосы на теле становились дыбом. Все сражались со всеми, но туман войны не позволял рассмотреть полную картину разворачивающихся событий. Если войска Красной Армии продвигались в соответствии с изначальной задумкой, изредка корректируя свои действия в соответствии с данными разведки, то армия короля пребывала в полнейшей дезориентации и дезорганизации. Военные заставы на улицах падали одна за одной. То, что бой за город стражами проигран, было понятно всем. Последним рубежом обороны, к которому медленно отползали остатки королевской гвардии, была цитадель, замок на острове. Граф, заседающий в этом дворце, в отличие от командиров на передовой, не видел никаких проблем в сложившейся ситуации. Цитадель считалась неприступной во все времена. За всю свою историю замок не захватывался ни разу, и надежда пересидеть вторжение за его стенами, дожидаясь подхода основной армии Исмара, казалась надежным планом. Графа не смущало ни то, что вражеская армия сделает с этим городом, ни что станет с его жителями. Надежду на мощные стены не пошатнул даже тот факт, что в небе летает какое-то странное сооружение и беспощадно бомбит все, что ему не угодило. Ну, летает и летает. Делов-то, у нас катапульты есть, собьем. Исмар еще не терпел поражения от низших рас. И сегодня, какие-то партизаны с красными флагами, повылезавшие из своих лесов, не смогут поставить его на край пропасти. Именно эти громкие слова говорил окровавленным и раненым командирам правитель города. Не то чтобы те сильно ему верили, но грозная тень неприступной цитадели и впрямь внушала уважение. Это и предрешило все дальнейшие события. Как только последний из отрядов королевской стражи преодолел широкий ров с водой, деревянный мост, сложенный настилом без единого гвоздя, полыхнул диким, оранжевым пламенем, и сгорел за несколько минут, с грохотом обвалившись вниз. Отряды первого легиона вышли на берег, созерцая голые сваи, оставшиеся от переправы. Оценив ситуацию и внимая новой команде, пришедшей из ниоткуда, зверолюди начали рассредоточиваться вокруг острова, беря его в кольцо. Ловушка захлопнулась. Бывшее здание военного штаба выглядело так, будто пережило землетрясение максимальной амплитуды. Диверсанты, поработавшие здесь перед началом боестолкновения, в данный момент разгребали завалы вместе, где предположительно находился вход в подземные помещения одного из оружейных складов, главной цели всей операции. Согласно общему плану вторжения, после того как Королевская гвардия уйдет с улиц, Шухов пришлет два батальона, чтобы как можно быстрее опустошить армейские запасы. Сейчас же легион был занят осадой цитадели и неясно, как долго это продлится, в связи с чем наемники ожидали прибытия подкреплений ближе к утру, но выскочившие из ближайших подворотен как из ада, зверолюди, с дикими, перекошенными от избытка адреналина лицами, не разбираясь, кто перед ними, сходу бросились на людей. «Кот красный! Кот красный!» – заорали с перепугу ковырявшиеся в развалинах диверсанты. Данное слово было доведено до отрядов вторжения как сигнал, обозначающий своих, чтобы в темноте и неразберихе друг друга не перебили. Нужно отдать Рагнару должное, он заставил непроходимо упрямых соплеменников заучить эту команду. Это наемников и спасло. «Страшный человек послал нас сюда грабить склады», – взял слово один из вновь прибывших, когда все успокоились. Судя по ушам, командир батальона был из рода лисиц. «Страшный ЧА, ясно», – дошло до командира диверсионного отряда. «Рано вы, уже взяли замок?» «Нет», – утерев кровь с лица, произнес полулис, – «загнали их на остров». А после колдун пошел ходить кругами по берегу следом за каким-то светящимся шаром. Ни хрена не понял, но очень интересно. «Ладно», — махнул рукой человек, — «вход где-то здесь. Подключайтесь к раскопкам». После взятия цитадели в кольцо, хакер отправил часть войск к бывшему штабу округа, а сам тем временем, прочитав заклинание и создав старый знакомый радар, принялся искать нечто под землей. Шар света парил в метре над поверхностью и сканировал ту на наличие пустот. Остатки стражи на стенах поначалу пытались достать мага из арбалетов, но зверолюди с их обостренными чувствами и способностью хорошо видеть в темноте, быстро объяснили им, что это плохая идея. Полетав минут 20, озаряя окружающее пространство мягким светом, заклинание внезапно устремилось вниз, пройдя сквозь почву. И было таково. Человек нашел, что искал. Шухов достал передатчик из второго кармана, чтобы не спутать со своим, и произнес: «Город вызывает шахты, прием». «Шахты на связи», — раздался глухой, как из бочки, голос лидера эльфов. «Чай пьешь?» — из кристалла донесся звук, похожий на смесь кашля с возгласом удивления. «Ладно, докладывай. Все согласно плану. Тюрьма захвачена. В данный момент поднимаем заключенных на поверхность. Прием. У нас тоже все в порядке. Держим недобитые части на острове. Мне нужен один из твоих батальонов. Прием. Для чего?» «Из цитадели за пределы города в вашу сторону ведет подземный ход. Мы будем имитировать штурм стен, отвлекая их внимание, а вы тем временем проберетесь по туннелю и атакуете изнутри. Это позволит избежать больших потерь. Прием. ХММ. Согласен. Как нам найти вход?» «Дракон укажет вам путь. Куда-то собираетесь?» — задал вопрос Нарфолк, глядя, как одна из эльфийских групп начала строиться перед выходом из тюрьмы. «Воевать с нашим общим врагом», — задумчиво произнес Анарион, взирая на дракона. Тот будто бы ловил связь со спутником, странно дергая головой, внимая неким незримым командам. Если эльф верно помнил, это чудовище общается при помощи ментальной магии, и, вероятно, Харин сейчас мыслеобразами передавал тому координаты необходимой точки. «Дайте и нам оружие», — неожиданно заявил Зигмунд. «Должны же мы вам хоть как-то отплатить». За спиной человека дружно закивали головами его товарищи. Лидер эльфов перевел взгляд на заключенного. «Ты же говорил, что ваши тела усохли. Как ты собрался держать оружие?» «Вот так», — бывший узник подземной тюрьмы одним движением вырвал меч из тела убитого стражника и взмахнул им в воздухе. «Возьми нас, мы поможем». «Ладно, те из людей, кто желает идти в бой, шаг вперед». повысил голос командир второго легиона. Больше сотни фигур сместились ближе к говорившему. «Неплохо, что ж, возьмите оружие из трофеев. Ты, Анрион, посмотрел на Норфолка, назначаешься командиром людей и поступаешь в прямое распоряжение командующего третьим батальоном. На данный момент они держат курс на цитадель. Все ясно?» «Так точно. Пристраивайтесь за ними и старайтесь не отставать». После этих слов эльф повернулся назад к дракону, размышляя, как тому дать понять, что все готовы. Но древний ящер дураком не был и, считав ситуацию, одним движением крыльев поднялся в небо, взяв курс на Рауэн. Полчаса бега по пересеченной местности дались бывшим узникам с трудом, в отличие от эльфийской братьи, которая неслась вперед так, что им могли позавидовать даже зверолюди с их запредельной выносливостью. Объяснялась подобная прыть, вероятно, страхом того, что дракон, улетевший далеко вперед, вернется и поддаст ускорение наземным войскам. Несмотря на свои размеры, по воздуху перемещался этот монстр абсолютно бесшумно, а на темном ночном небе его еще и рассмотреть нужно было. Далеко впереди, между кустов, показался странный неестественный свет. Именно над этим местом кружил ящер, ожидая прибытия третьего батальона. При ближайшем рассмотрении оказалось, что свет исходил от шара, висящего в метре над землей, прямо над темным провалом в наваленных друг на друга камнях. Вход в очередную пещеру находился у подножия склона. «Опять туннели?» — осведомился Норфолк, подойдя ближе к аномальному явлению. «Похоже на то», — протянул командующий. «Тогда несколько наших пойдут вперед», — предложил лидер заключенных. «Причина? Мы полжизни провели под землей. Никто лучше нас не проведет вас по туннелям незамеченными». Эльф со шрамами на лице задумался, пристально глядя на бывшего заключенного. Решение доверить жизни подчиненных абсолютно незнакомым людям давалось ему с огромным трудом. «Ладно», — наконец кивнул головой командир, — «веди». Первый легион начал активные боевые действия у стен цитадели. В этом им серьезно подсобили наемники, доставившие партию артефактов из разграбляемого склада прямо на передовую. Зверолюди, худо-бедно наученные пользоваться такими штуками за тот короткий промежуток времени, что проходили обучение под командованием людей Рокстера, получив источник энергии прямо в руки, тут же стали метать в сторону крепости простейшие фаерболы, что взрывались при соприкосновении со стенами, не нанося им никакого вреда. Собственно, согласно приказу, в очередной раз прозвучавшему в головах, особая боевая мощь не требовалась. Требовалось много шума и дыма. Спустя час такого концерта из цитадели донеслись крики и звуки ближнего боя. Солдаты второго легиона, выскочив из-под земли, вступили в схватку с врагом. Битва, длившаяся всю ночь, подходила к своему финалу. Нокса и Зерфорд, стоя в кабине дирижабля, молча наблюдала зарево пожаров, медленно расползающиеся по городу. Киров уже давно прекратил бомбежку по причине отсутствия контактных бомб, еще одной разработки Шухова. Обычные цилиндры из металла, содержащие в своей основе взрывную смесь, что детонировало от сильного удара. Теперь летающая крепость превратилась в обычный штаб, занимающийся координацией сил и средств. «Как там со складом? Много вынесли?» — раздался за спиной девушки голос хакера. Тот поднялся на корабль по выкидной лестнице, которую ему сбросили. «Еще и половины нет», — отозвался Рокстар, сидящий за столом и принимающий информацию из передатчиков. «Это минимум еще часа на три». «Принял, занимайтесь». Артем подошел к Нокс и также уставился в окно. Блики ночных пожарищ призрачно заплясали в глазах человека. Что он видел сейчас там, внизу, и о чем думал в данный момент? «В наших мирах можно заменить кого угодно и кем угодно», — донесся до девушки с зелеными глазами голос Шухова. «Но ответь, маленький гений, если я погибну, сможешь ли ты заменить меня?» Странный вопрос, но почему-то именно ответ на него хотел узнать человек, что осмелился бросить вызов двум мирам. «Нет, тебя, мне хватило с головой», — отозвалась Эйзерфорд. Краем глаза девушка успела заметить ту мимолетную улыбку, что так редко появлялась на лице парня. С высоты было отлично видно, как на востоке поднимается утреннее солнце. Рассвет нового дня озарял первыми лучами спящий мир. Послесловие автора. Вот и закончилась первая книга этой серии. Спасибо, что были со мной на протяжении всего пути. Хотел бы выразить благодарность за ваши положительные оценки и комментарии, а также за те сотни часов чтения, которые я с удивлением обнаруживал каждый день, глядя на графики статистики. На это я даже не рассчитывал. В какой-то момент Вы даже умудрились загнать книгу на вторую страницу в ГН и продержать ее там несколько дней. Я был в шоке. Когда будет следующая часть? Скажу сразу, она будет, но сроки сейчас обозначить не готов. Штамповать на станке проды я пока не умею, пишу медленно и вдумчиво. Не знаю, удастся ли с наскока залететь в виджеты следующий раз, поэтому если не хотите потерять меня, можете подписаться. Так, ну вроде все сказал или нет, кажется, я что-то забыл. Ах да, точно, сервер 404. Шухарт, когда тебе долгое время больно и страшно, страх и боль превращаются в ненависть, а ненависть меняет мир.